Экспертизы не было. Общественность, которой я принадлежу, требовала провести экспертизу на предмет отравления. Но Шукшина уже закопали в могилу. В одной газете появилось сообщение, что создана независимая комиссия по расследованию смерти Василия Макаровича, но в экспертизе этой комиссии компетентными органами было отказано. Вот и все, что мне лично известно об этих горестных днях для России, которая потеряла художника первостепенной величины, своего Степана Разина, могучего в народной правоте и справедливом гневе. Потому-то и не успокоилась народная совесть до сих пор в жажде прояснить до конца, что же стряслось на этом теплоходе «Дунай», о чем благоразумно умалчивает кинематографическая среда. Почему жизни всех врачей, анатомировавших Шукшина, вскоре оборвались? Да и с актерами, что-то знавшими, происходило то же самое, начиная с Буркова и кончая генералом от кино Бондарчуком. Загадочно, но факт. Как будто бежал огонь вслед за шагающим по терниям земным Шукшиным и заметал его следы, оставив нам лишь духовное наследие, в котором проявилась вся суть человеческая, вся его любовь к жизни и печаль за несовершенство ее в родных пределах. Да напоминание о том, что мы временные на нашей планете, прошедшей испытание наводнением, оледенением, а сейчас наступает фаза огня. Берегитесь, политики и все управители Земли, это опасный симптом. Ведь недра нашей планеты перенасыщены ядерным оружием. Достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар. Человечеству идут постоянно предостережения свыше через людей. НЛО, землетрясения, наводнения, пожары, ощущение такое, что нами управляют биороботы, захватившие власть, но лишенные духовного начала. Они могут погубить и жизнь, и планету, как погубили в свое время сына человеческого. Именно духовность и доброту искал в живом мире Шукшин. Воспевал просветление в жестокосердных, плакал от счастья при малейшей участливости к себе, в надежде, что однажды она придет ко всем, кто в ней нуждается, для того, чтобы наступило преображение окружающей действительности. Смолкло брецание оружия, и ушли с земли навсегда ненависть и злоба.